Глава 6. За счастье прежних дней. Роджер ждал на краю поляны, наблюдая, как Брианна помогает Клэр. Толчет травы, разливает лекарства по маленьким бутылочкам и готовит повязки. Несмотря на прохладу, Бри закатала рукава. И каждый раз, когда она разрывала полотно, под веснушчатой кожей напрягались и перекатывались мышцы. «Сильные руки», — подумал Роджер, невольно вспомнив мрачную историю Эстеллы из романа Диккенса «Большие надежды». Да и вся Бри от макушки до пяток была сильной и статной, будто высокая ольха. Ветер трепал ее юбку, подчеркивал крутой изгиб бедер и длинные ноги, стоило Бри шагнуть или повернуться в сторону. Она притягивала взгляды. Половина пациентов, пришедших на прием к лекарям, смотрели на Брианну. Некоторые, в основном женщины, слегка нахмурившись. Некоторые, все мужчины, оценивающие и со скрытым восхищением. Отчего Роджеру хотелось выйти на поляну и показать всем, что эта женщина принадлежит ему. «Пусть смотрят», — думал он, подавляя неуместный порыв. Главное, что ни один из них не удостоился ее внимания. Он сделал шаг из-за завесы ветвей. Бри сразу его заметила и посветлела лицом. Роджер улыбнулся в ответ, кивнул в сторону тропы, а потом зашагал прочь, не дожидаясь, пока его догонят. Неужели он поддался мелочному желанию и решил доказать праздным зевакам, что эта женщина готова бросить все и бежать к нему по первому мановению руки? Ох! Кажется, и вправду поддался. Однако стыд, охвативший Роджера, был изрядно разбавлен яростным чувством собственничества, которое всколыхнулось при звуке шагов у него за спиной. Да, она готова примчаться к нему по первому зову. Бри оставила все рабочие инструменты, но захватила с собой небольшой бумажный сверток, перевязанный нитью. Роджер повел ее в сторону от тропы, к небольшой кленовой роще, пламеневшей алыми и желтыми листьями. Там можно было укрыться от посторонних глаз. «Прости, что отвлек», — сказал он, хотя на самом деле не испытывал ни малейшего сожаления по этому поводу. «Ничего, я только рада оттуда сбежать. Не могу больше возиться с кровью и внутренностями». Она уныло усмехнулась. «Не волнуйся, в женщине важны другие качества». «Думаешь?» — откликнулась Бри, наградив его тяжелым взглядом. «Здесь мужчине нужна жена, которая сумеет выдрать больной зуб или пришить отрубленный палец». Настроение у Бри было мрачным. Возможно, во всем виновата погода или работа, которой она занималась. Чтобы впасть в депрессию, достаточно было просто взглянуть на пациентов Клэр, на бесконечную вереницу увечных, раненых и тяжело больных. В таких условиях только сама Клэр могла сохранять бодрость духа. То, что он собирался сказать Брианне, должно было отвлечь ее от суровых реалий XVIII века. Роджер коснулся ладонью лица Бри, огладил пальцем рыжую бровь. Щека была прохладной, но дальше, за ухом, под волосами, кожа дышала теплом, как и в других укромных уголках ее тела. «Я получил ровно то, что хотел», — твердо сказал он. «А ты? Уверена, что тебе нужен муж, который не умеет снимать скальпы с индейцев и не приносит с охоты свежую дичь. Я ведь тоже предпочитаю избегать крови». В глазах Бри мелькнула искорка смеха. «Нет, я бы не хотела выйти замуж за кровожадное чудовище. Мама так иногда называет папу, если сильно разозлится». Роджер рассмеялся. «А как ты будешь называть меня в приступе злости?» Бри окинула Роджера задумчивым взглядом, и искорка в глазах полыхнула еще ярче. «Не волнуйся, папа отказывается учить меня дурным словам на гельском. Зато Марсели подсказала парочку отличных французских оскорблений. Знаешь, что означает «он сора», а «он гранд гуэ»?» «Уэ, мапетит шо». «Пьянчуга», «крикун-болтун». «Да, моя милая капустка. Французский. Хотя мне еще ни разу не попадалась капуста с таким красным носом». Он коснулся кончика ее носа, и Бри со смехом увернулась. Мадишон. Грязный пес, французский. Прибереги парочку ругательств для супружеской жизни, посоветовал Роджер. Еще пригодится. Он взял Бри за руку и потянул к валуну, лежавшему рядом. В другой руке она по-прежнему сжимала странный сверток. Что это? Свадебный подарок, пояснила Бри и протянула пакет Роджеру, брезгливо придерживая его двумя пальцами, как дохлую мышь. Он осторожно подхватил его. Сквозь бумагу прощупывалось что-то мягкое и очень легкое, почти невесомое. «Шелк для вышивки», — пояснила Бри. «От миссис Бьюкинен». Между ее бровями снова залегла морщинка, а в глазах мелькнула тревога. Нет, какое-то другое странное чувство. Роджер, хоть ты тресни, не мог его распознать. «А что не так с шелком для вышивки?» «С шелком все в порядке. Но использовать его надо с определенной целью». Бри забрала сверток у Роджера и сложила в карман под нижней юбкой. «Специально для погребальной одежды». Он не сразу понял, о чем говорит Бриана, и решил, что это какое-то странное бостонско-шотландское выражение. «Для погребальной одежды. Для савана?» «Да. Предполагается, что на утро после свадьбы я, как примерная жена, должна начать ткать себе саван», — выдавила Бри сквозь сжатые зубы. «Чтобы он был готов к тому моменту, как я умру при родах. Хорошая мастерица за это время успеет сшить саван и для любимого мужа. А если не успеет, то его закончит следующая жена». Роджер посмеялся бы над этой традицией, но Бри явно расстроилась. «Миссис Бьюкинен — на редкость глупая женщина», — сказал он и взял Бриану за руки. «Не бери в голову, это все чепуха», — она нахмурилась. «Миссис Бьюкинен», — сказала Бри, — «невежественно и бестактно, но при этом она совершенно права». «Да какая тут может быть правота?» — возмутился Роджер с напускной уверенностью. «Сколько же он успел похоронить Фаркуарт Кэмпбелл, Гидеон Оливер, Эндрю Макнил?» «9. Если считать всех троих джентльменов». Макнил собирался жениться в четвертый раз на 18-летней девушке из Уивер-Годж. Роджер решительно проигнорировал кольнувшую его тревогу. «А Дженни Кэмпбелл родила 8 и проводила на тот свет 2-го мужа», — отрезал он. «Если уж на то пошло, у самой миссис Бьюкинен 5 детей, и она пока не собирается в могилу. Видел я их семейство, все непроходимые тупицы, зато пышут здоровьем». После его тирады Бри неуверенно улыбнулась, и Роджер воодушевленно продолжил. «Милая, тебе нечего бояться. С Джемми ведь все прошло легко». «Ах, легко? Тогда в следующий раз рожай сам», — огрызнулась Бри. Правда, улыбка так и не исчезла с ее лица. Она попыталась выдернуть руку, но Роджер не отпустил, и Бри не стала сопротивляться. «То есть ты не возражаешь против следующего раза, несмотря на миссис Бьюкинен?» Тон был шутливый. Роджер притянул Бриану к себе и обнял, пряча лицо у нее в волосах, чтобы скрыть серьезность своего вопроса. Обмануть Бри не удалось. Она отстранилась и заглянула ему в лицо, синими, как море, глазами. «А ты готов жениться, но сохранять воздержание? Пижмовое масло не всегда помогает. Посмотри на Марсели». Крошка Джоан была живым подтверждением неэффективности этого средства. «И все же, есть ведь и другие способы. Но если тебе нужен целибат, я на него согласен». Вопреки собственным словам, Роджер решительно стиснул ее ягодицу. Бри рассмеялась. Однако через мгновение смех утих, и синие глаза подернулись темной поволокой. «Ты всерьез?» «Да». Роджер не кривил душой, хотя одна мысль о таком обещании камнем легла на плечи. Бри вздохнула и провела ладонью по его щеке, вдоль шеи, коснулась ямки между ключицами. Большой палец застыл там, где судорожно бился пульс, и Роджера оглушил стук собственного сердца. Он не шутил насчет целибата, но все равно потянулся к Бри за поцелуем. Воздуха не хватало, и Роджер жадно ловил ее вздохи, стремясь оказаться как можно ближе, переплести пальцы, прижаться губами, стиснуть в объятиях. Раздвинув бедром ноги Бри, он почувствовал, как она упирается ладонью ему в грудь, будто хочет отстраниться. Но через мгновение пальцы судорожно сжались, и Бри вцепилась в него, что из силы. Они кинулись друг на друга, задыхаясь и сталкиваясь зубами в горячечной спешке. «Я не... мы не...» На мгновение он отодвинулся, силясь подобрать слова. Прохладная рука скользнула ему под килт, уверенно коснулась разгоряченного тела, и Роджер окончательно потерял способность к связной речи. «Еще один разок, напоследок», — сказала Бри, обжигая его дыханием. «За счастье прежних дней!» Она опустилась на мокрый ковер из желтых листьев и потянула Роджера за собой. Дождь начал накрапывать снова. Волосы Бри рассыпались по земле спутанным ореолом и потяжелели от влаги. Она лежала, закрыв глаза и повернув лицо к хмурому небу, и капли скатывались по щекам, будто слезы. Бри не знала, плакать ей или смеяться. Роджер придавил ее сверху, теплый и надежный. Килт укрывал их переплетенные ноги от дождя. Ее ладонь покоилась у него на затылке, и Бри неторопливо перебирала волосы, мокрые и гладкие, как черный тюленей мех. Наконец он застонал, словно раненый зверь, и приподнялся. По влажной коже, все еще хранившей тепло, там, где их тела соприкасались, пробежал озноб. «Прости», — пробормотал он. «Прости, я не должен был». Бри приоткрыл один глаз. Роджер встал перед ней на колени и принялся расправлять вздернутую до пояса юбку. Его шейный платок улетел куда-то в сторону. Порез под челюстью вновь начал кровоточить. В любовном угаре Бри порвала ему рубашку. На жилете не хватало половины пуговиц. Лицо Роджера было перепачкано грязью и кровью, а в темных волнистых волосах застряли палые листья и кусочки желудей. «Ничего страшного», — сказала она, усаживаясь. Выглядела Бри не лучше. Груди потяжелели от молока, на лифе платья проступали большие мокрые пятна. Роджер заметил, как она ежится от холода, поднял брошенный на землю плащ и бережно укутал ее. «Прости», — снова повторил он и отвел прядь волос, упавшую ей на щеку. «Не волнуйся». Бряна пыталась взять себя в руки, но сосредоточиться не получалось. Мысли разбегались в разные стороны, словно быстрые капли ртути. «Прошло всего 6 месяцев, и я по-прежнему кормлю Джейми. Пока что беременность мне не грозит». Потребность прикоснуться к Роджеру казалась непреодолимой. Она зажала рану на шее уголком своего плаща. Как можно говорить о воздержании, если одно его присутствие, запах, сладостные воспоминания о недавних минутах вызывали непреодолимый порыв опрокинуть Роджера на землю и повторить все заново? Если непрошенная нежность разливалась по телу и стремилась наружу, как молоко. Груди ныли от неутоленного желания, и теплые струйки скатывались по ребрам. Бри коснулась припухшей плоти. Пока что она в безопасности, хотя бы на время. Роджер отвел ее руку и осторожно дотронулся до пореза. «Все нормально. Кровь остановилась». На его лице мелькнуло странное выражение. Обычно Роджер умело скрывал свои переживания за маской сдержанности. Сейчас же в его чертах отражались противоречивые чувства. От глубокого удовлетворения до всепоглощающего смятения. «Роджер, что случилось?» Он взглянул было на нее, тут же отвернулся и покраснел. «Просто мы с тобой все еще не женаты». «Разумеется, свадьба будет только вечером. К слову сказать...» Она покосилась на Роджера, сдерживая подступающий смех. «Ну и видок у вас, мистер Маккензи. Будто кто-то хорошенько с тобой поразвлекся». «Очень смешно, миссис Мак», — — откликнулся он, разглядывая перепачканную одежду. «А ты выглядишь так, будто побывала в жестокой драке». «Но я о другом. Мы с тобой обручены, и это имеет законную силу. Во всяком случае, в Шотландии. Однако срок обручения составляет всего год и один день, и он уже давно истек. Нас можно будет считать супругами только после сегодняшней церемонии». Бри прищурилась, стерла капли дождя со щеки тыльной стороной ладони и снова расхохоталась. «Бог ты мой! Да какая разница?» Против собственной воли Роджер расплылся в улыбке. «Пожалуй, никакой. Понимаешь, я вырос в семье священника. Вроде бы знаю, что все в порядке, но иногда во мне просыпается старый шотландский кальвинист и начинает ворчать. Мол, нехорошо жить во грехе с женщиной». «Ха!» — фыркнула она, обхватывая руками колени, наклонилась и толкнула его плечом. «Старый шотландский кальвинист! Как же! Ну-ка, рассказывай, в чем дело!» На темных четко очерченных бровях и ресницах Роджера застыли капли воды, скулы поблескивали от влаги. Он глубоко вздохнул. «Твои страхи вполне оправданы. Я ведь даже не задумывался до сегодняшнего дня о тех опасностях, которые подстерегают женщину в супружеской жизни». Он, наконец, взглянул ей в лицо и улыбнулся, хотя в зеленых глазах по-прежнему таилась тревога. «Я хочу тебя, Бри. Так хочу, словами не передать. Думаю о том, как мне с тобой хорошо. И понимаю, что если мы будем продолжать в том же духе, твоя жизнь может оказаться... Да что там? Точно окажется под угрозой. И все же не могу заставить себя остановиться». Страх ледяной змеей скользнул вдоль позвоночника и свернулся в глубине живота, кольцом сжимаясь вокруг ее чрева. Бри понимала, чего хочет Роджер. И речь шла не только о той ошеломляющей близости, которую они только что испытали. Она знала, что кроется за его желаниями, и никак не могла отказать. «Да уж». Бри тоже глубоко вздохнула, выпустив облачко белого пара. «Но беспокоиться уже поздно». Она коснулась его руки. «Поверь мне, я тоже тебя хочу». Бриана притянула Роджера к себе и поцеловала, прячась от страха в его теплых объятиях, в надежных и сильных руках. «Господи, Бри!» — пробормотал он, уткнувшись лицом в ее волосы. «Я готов отдать все на свете. Лишь бы с тобой и Джемми ничего не случилось. Страшно подумать, что моя любовь может погубить тебя. Что я могу стать причиной твоей смерти. Страшно». Сердце Роджера билось под ее щекой. Ровно и уверенно. Пальцы Бри, судорожно вцепившиеся в его плечи, постепенно согрелись, и тепло проникало все глубже, прогоняя ледяной ужас, сжимавший сердце. «Не переживай», — сказала она наконец. Роджер не мог прогнать ее тревоги, но ей хотелось утешить его. «Все будет хорошо. У меня широкие бедра, а это самое важное для роженицы. Крутобокая, как кувшин». В подтверждение своих слов Бри провела ладонью по пышному бедру. Пальцы Роджера скользнули следом. «Знаешь, что мне вчера сказал Ронни Синклер? Он посмотрел, как ты нагибаешься за хворостом для костра, а потом вздохнул и заявил. Хочешь, расскажу, как выбрать хорошую женщину, Маккензи? Сначала оцени низ, потом переходи кверху». «Ум». Роджер со смехом увернулся от тычка, затем склонился к Бри и нежно поцеловал. Дождь продолжал шуршать по палой листве. Пальцы Брианы стали липкими от крови, вытекшей из пореза. «Ты ведь хочешь еще одного ребенка?» — тихо спросила она. «Хочешь точно знать, что он твой?» На мгновение Роджер опустил голову, а потом решительно посмотрел ей в лицо, позволяя Бри прочитать ответ в его взгляде. Страстное желание пополам с заботой и страхом. «Я не...» — начал он, но Бри накрыла его губы ладонью. «Я понимаю». Она и вправду его понимала. Единственный ребенок в семье, Бриана тоже иногда тосковала по ощущению близости и родственного тепла. но никогда не была одинока. Двое заботливых и любящих отцов, мать, любовь которой оказалась сильнее границ времени и пространства, и неожиданное прибавление в семействе Мюррея из Лалеброха. Но самое главное — ее сын, ее плоть и кровь. Малыш, доверчиво прижимавшийся к Бри, центр ее мира. Роджер, в отличие от нее, осиротел слишком рано. Едва помнил своих родителей. А после смерти старого дядюшки у него не осталось вообще ни одной родной души. Никого, кто любил его безусловно и безотчетно. Никого, кроме Бри. Чему же тут удивляться? Роджер истосковался по спокойствию и определенности, той, которую испытывала Бриана, когда баюкала своего сына. «Я хотел вручить его вечером. Вот, держи». Он вытащил из внутреннего кармана плаща небольшой мягкий сверток. Можно сказать, свадебный подарок. Роджер улыбался, но Бри чувствовала его неуверенность. Она развернула ткань, и на нее взглянули черные глазки-пуговки. Кукла была одета в бесформенное зеленое платье, а ее голову венчала буйная шевелюра из рыжей шерсти. Сердце Бри застучало, как сумасшедшее. Горло перехватило. «Я решил, что малышу должно понравиться. Будет обо что зубки почесать». Бриана повернулась, и промокшая от молока ткань прилипла к груди. Кожа зудела. Бри по-прежнему боялась. Однако некоторые вещи были сильнее страха. «У нас обязательно будет еще один», — сказала Бри и положила ладонь Роджеру на руку. «Не знаю, когда, но обязательно будет». Он накрыл ее пальцы своими и крепко сжал, опустив глаза. «Спасибо, кувшинчик», — едва слышно произнес он. Дождь разошелся не на шутку. Роджер убрал прилипшие ко лбу волосы и встряхнулся по собачьи. С плаща и пледа полетели брызги. На серой шерстяной ткани красовалось грязное пятно, и очистить его не удавалось. «Господи, как в таком виде идти под венец?» — шутливо поинтересовался он. «Я похож на бродягу». «Еще не поздно», — поддразнила его Бри. Голос предательски дрогнул. «Всегда можно отказаться от этой затеи». «Нет, нельзя. Я обречен с нашей первой встречи», — ворчливо ответил он. «Да и кроме того...» — Роджер приподнял бровь. «Твой отец прирежет меня как свинью, если я начну высказывать сомнения по поводу нашего брака». «Ха!» — Бри расплылась в широкой улыбке, и на щеке у нее появилась ямочка. «Женщина, черт побери, тебя радует эта идея?» «Да? То есть нет?» Бри снова расхохоталась. А Роджер только этого и добивался. «Конечно, я не хочу, чтобы он тебя прирезал. Но мне приятно знать, что ради меня папа готов пойти на что угодно. Отец должен защищать своего ребенка». Она улыбнулась Роджеру. «Как вы, мистер Маккензи?» От этих слов у Роджера что-то сжалось в груди, и жилет показался слишком тесным. Вспомнив о том, что он собирался ей рассказать, Роджер испытал холодный укол тревоги. В конце концов, представления об отцовской защите у всех разные. Непонятно, как Бри реагирует. Он потянул ее за собой в гущу деревьев. Туда, где под ногами лежал душистый ковер из сухих иголок, а над головой, укрывая от дождя, нависали разлапистые еловые ветки. «Пойдем, миссис Мак. Присядем на минутку. Мне надо тебе кое-что рассказать перед свадьбой». Роджер усадил ее рядом с собой на замшелый ствол. Откашлялся и собрался с мыслями. «Прежде чем пройти через каменные круги в Инвернессе, я успел покопаться в документах, которые хранил у себя преподобный, и наткнулся на письмо, отправленное твоим отцом, то есть Фрэнком Рэндаллом. Сейчас оно уже не имеет никакого значения, но я подумал, что между будущими супругами не должно быть секретов. Вчера вечером рассказал об этом письме твоему отцу. Теперь твоя очередь». Ладонь Брианы лежала в его руке. Роджер продолжал говорить, и ее пальцы сжимались все крепче и крепче, а на лбу проступала глубокая морщинка. «Повторим», — сказала она, когда он закончил свою речь. «Еще раз». Роджер послушно повторил письмо заново, наизусть, слово в слово, как рассказывал накануне Джейми Фрезеру. «Значит, надгробный камень в Шотландии, на котором высечено папино имя, всего лишь подделка?» Она слегка повысила голос от удивления. «Папа, Фрэнк, попросил преподобного установить надгробие на кладбище в Сент-Килде, но могила не настоящая? Под камнем никого нет? То есть папу похоронят не там?» «Да, попросил. Нет, его похоронят не там», — ответил Роджер, стараясь не запутаться в этой истории. «По-моему, он, то есть Фрэнк Рэндалл, хотел поставить этот камень в знак благодарности, чтобы отдать должное твоему отцу, второму отцу, Джейми». От холода на щеках Брианы проступил румянец. Кончик носа и уши покраснели, и жар, пылавший, пока они занимались любовью, отступил окончательно. «Откуда он знал, что мы с мамой найдем эту могилу?» «Может быть, ему не хотелось, чтобы вы ее нашли», — ответил Роджер. «Или это был просто символический жест? Кроме того», — добавил он, вспомнив еще одну подробность. «Клэр говорила, что незадолго перед смертью Фрэнк собирался отвезти тебя в Англию. Может быть, хотел показать это место и оставить решение за тобой и Клэр?» Брианна погрузилась в раздумья. «Он ведь знал», — медленно произнесла она. «Он знал, что Джейми Фрезер выжил в сражении при Колодане. И ничего не сказал». «Не стоит его винить. Дело тут не в эгоизме, не только в нем». «Не только». Бри еще не оправилась от потрясения. Она размышляла над его словами, пытаясь взвесить все подробности, и не торопилась делать выводы. «Нет. Подумай, милая», — ласково сказал Роджер. Ствол ели холодил спину. Пальцы касались мокрой коры на замшелом бревне. «Он любил твою мать и не хотел терять ее снова. Эгоистичное желание, но, как ни крути, Фрэнк был ее первым мужем. Нельзя винить его за то, что он не желал уступать Клэр другому мужчине. И это еще не все». «Да?» Она говорила спокойно. Голубые глаза смотрели прямо и уверенно. «Ну, представь себе, а что, если бы он ей все рассказал? Молодой матери с маленьким ребенком. Ведь они не подозревали о том, что ты тоже можешь пройти сквозь каменный круг». В глазах Брианы мелькнула грусть. «Ей бы пришлось выбирать», — сказала Бри, не отводя взгляда. «Остаться с нами или отправиться к нему, к Джейми?» «Покинуть тебя», — кивнул Роджер. «Или жить как прежде. И постоянно помнить о том, что Джейми жив, но им не суждено быть вместе. Нарушить супружеские клятвы, на этот раз осознанно, и бросить своего ребенка. Или жить в бесконечной тоске по несбывшемуся счастью. Такой тяжкий груз разрушил бы вашу семью». «Да, я понимаю», — сказала Бри. И ее вздох растворился в воздухе призрачной дымкой. Фрэнк боялся. Он не оставил Клэр выбора, но защитил ее и тебя от боли. «Хотя бы на время». Она прикусила губу, напряглась. «Интересно, что бы она сделала, если бы Фрэнк ей все рассказал?» — тихо промолвила Бри. Роджер сжал ее руку. «Она бы осталась с тобой», — уверенно ответил он. «Ей уже приходилось выбирать, когда Джейми отправил ее обратно, чтобы защитить тебя. И во второй раз она поступила бы точно так же, зная, что Джейми ее поддержит. Клэр осталась бы с тобой и не вернулась бы сюда, если бы ты не настояла. Понимаешь?» Бри слегка расслабилась, успокоенная его словами. «Да, наверное, ты прав. И все же, знать, что он остался жив, и не попытаться вернуться...» Роджер прикусил щеку, сдерживая рвущийся наружу вопрос. «А если бы выбирать пришлось тебе, Брианна, между сыном и мной?» Но разве можно ставить любимую женщину перед таким жестоким выбором? Даже теоретически. Неважно ради чего. Он не станет спрашивать ее об этом. Все-таки. Зачем он установил там надгробный камень? Морщинка на лбу Брианы напряженно изогнулась, отражая глубокое смятение. Роджер никогда не встречался с Фрэнком Рэндаллом лицом к лицу, но мог ему посочувствовать. И это сочувствие не было холодным и отстраненным. Поначалу он не понимал, почему ему непременно хотелось рассказать о письме до свадьбы, однако постепенно начал осознавать собственные мотивы. И эти мотивы ему не нравились. Наверное, им двигало чувство долга. Не только по отношению к Джейми и твоей маме, но и к тебе. Если бы... Он замолчал и крепко стиснул ее руку. Послушай, взять хотя бы крошку Джейми. Ты моя женщина, он мой сын, и всегда будет им оставаться. Роджер глубоко вздохнул. Но если бы я оказался на месте другого... На месте Стивена Боннета, сказала Бри и поджала побелевшие губы. Если бы я оказался на месте Боннета, кивнул он, содрогнувшись от этой отвратительной мысли. Если бы я знал, что моего ребенка растит чужой человек, разве мне не хотелось бы, чтобы мой сын узнал правду? Пальцы Брианы дернулись. Глаза резко потемнели. «Не рассказывай ему. Роджер, ради всего святого не рассказывай. Пообещай». Он удивленно взглянул на Бри. Ее ногти впились в его ладонь. «Боннету?» «Господи, да ни за что. Если я его еще раз увижу, то не стану тратить время на разговоры». «Не Боннету». Она вздрогнула. То ли от холода, то ли от переполнявших ее эмоций. «Держись от этого мерзавца подальше». «Нет, я про Джейми». Бри сглотнула и крепко стиснула обе его руки. «Обещай, Роджер. Если ты меня любишь, обещай, что никогда не расскажешь Джейми про Боннета, даже если со мной что-нибудь случится». «Ничего с тобой не случится». Она посмотрела на него с насмешливой улыбкой. «Я, знаешь ли, вряд ли смогу соблюдать воздержание. Случиться может все. Пообещай, Роджер». «Хорошо, обещаю», — неохотно ответил он. «Если ты не сомневаешься». «Не сомневаюсь». «Неужели ты сама хотела бы остаться в неведении? Про Джейми?» Она прикусила губу, и зубы оставили глубокий красный след на нежной розовой коже. «Между Джейми Фрезером и Стивеном Боннетом нет ничего общего». «Согласен. Но я говорил не про Джейми. На месте Боннета я бы хотел узнать правду, и он знает». Брианна резко высвободила руку, встала и отвернулась. «Что?» Роджер нагнал ее в два шага, ухватил за плечо и снова развернул к себе. Она отпрянула, и Роджер ослабил хватку. Глубоко вздохнул, стараясь говорить спокойно. «Боннет знает про Джейми?» «Хуже того». Губы у нее дрожали. Бри стиснула зубы, пытаясь успокоиться, а потом все-таки выдавила из себя признание. «Он думает, что Джейми его сын». Она не желала больше сидеть под укрытием еловых веток. Так что Роджер крепко взял ее под руку и повел за собой. Сквозь бесконечный дождь, по камням и скалам, мимо быстрого ручья и качавшихся на ветру деревьев, пока Бри не успокоилась и не начала рассказывать о том, как жила одна в поместье Горная река, невольная узница из-за собственной беременности. Она рассказала ему про лорда Джона Грея, который был другом ее отца, о том, как она изливала лорду Джону свои страхи и метания. «Я боялась, что вы погибли. Все. И мама. И папа, и ты». Капюшон соскользнул с головы, но Бри даже не попыталась надеть его снова. Волосы свисали на плечи мокрыми крысиными хвостиками, густые рыжие брови потемнели от влаги. «Последнее, что сказал мне папа...» «Даже не сказал. Написал. Потому что я не желала с ним разговаривать. Бри сглотнула и утерла нос ладонью, стряхивая нависшую каплю. Он сказал, что надо попытаться простить его, Боннета. Что? Сам того не замечая, Роджер судорожно вцепился в ее руку, и Бри слегка отстранилась. «Ты знаешь, что случилось с ним в Уэнтворте?» Роджер кивнул. На самом деле он смутно представлял, какие испытания выпали на долю Джейми Фрезера. Он видел шрамы на его спине, и по отдельным репликам Клэр успел понять, что они остались в напоминании о пережитом. «Папа понимал, что нужно делать». Сказал, что если я хочу снова почувствовать себя цельной, то мне придется простить Стивена Боннета. И я его простила. Роджер держал Бриану за руку. Держал крепко, чувствуя движение хрупких костей под кожей. Она ничего ему не рассказывала, а он не спрашивал. Имя Стивена Боннета не всплывало ни в одном из их разговоров. До сегодняшнего дня. Простила, значит. Мрачно пробормотал он и замолчал на секунду. «То есть ты его нашла? Поговорила с ним?» Она откинула мокрые волосы со лба и кивнула. Грей принес ей внезапную весть. Боннета арестовали и осудили. В Уилмингтоне его ждала смертная казнь. Держали его в подвалах под королевскими складами в Кросс-Крике. И она отправилась туда, лелея в душе прощение для Боннета, и для себя самой. «Я была вот такущая». Бриана провела ладонью в воздухе, обрисовывая живот на последних месяцах беременности. Сказала, что ребенок его. Думала, что эта мысль послужит ему утешением перед смертью. Что после него осталось? Хоть что-то. Роджер охватил приступ ревности. Такой внезапный и сильный, что на мгновение боль в сердце показалась вполне настоящей. «После него осталось хоть что-то», — подумал он. «После него. А после меня? Если я завтра умру? А я ведь могу. Жизнь здесь суровая, и не только для женщин. Что останется после меня? Ну-ка скажи мне, милая». Нельзя было задавать этот вопрос. Никак нельзя. Он поклялся, что никогда не усомнится вслух в том, что Джейми его ребенок. Если Бри станет его женой, значит, Джем будет ему сыном, и неважно, от кого он рожден. И все же слова выплеснулись наружу, как едкая кислота. «И ты уверена, что ребенок его?» Бриана застыла на месте и обернулась к нему с круглыми от изумления глазами. «Нет, конечно. Если бы я знала, я бы уже давно сказала тебе». Боль в груди слегка утихла, совсем чуть-чуть. Вот как. Но при нем ты не упоминала о своих сомнениях. Боннета ждала смертная казнь. Я хотела утешить его, а не делиться своими душевными переживаниями. И не собиралась рассказывать про тебя, про нашу брачную ночь и... Да чтоб тебя, Роджер! Она яростно пнула его по голени. Пинок был сильный, Роджер едва удержался на ногах, но успел схватить Бри за руку. «Прости», — торопливо сказал он, прежде чем она пнула его во второй раз. Судя по выражению лица, Бри была готова вцепиться в него зубами. «Прости, ты права. Я не должен был ворошить старые воспоминания». Бриана шумно втянула носом в воздух на манер дракона, который собирался испепелить свою жертву. Искры гнева в ее глазах слегка поугасли, хотя на щеках по-прежнему полыхали яркие пятна. «Вот именно», — ответила она, наградив Роджера мрачным взглядом. «Ты сказал, что между нами не должно быть секретов. Я полностью с тобой согласна. Но с одной тайной всегда может скрываться другая. Так и тянутся друг за другом. Я не...» Не успел Роджер закончить фразу, как послышались голоса и звуки шагов. Из тумана им навстречу вышли четыре горца. Они шагали по тропе босиком, переговариваясь друг с другом на гейском, и несли с собой заостренные палки и сети. Чешуя свежепойманной рыбы поблескивала под дождем. «А, певец!» — Один из рыбаков бросил цепкий взгляд из-под мягкой широкополой шляпы и хитро ухмыльнулся. «Дрозд, собственной персоной. И дочка рыжего Джейми. Что, не смогли утерпеть до вечера?» «Запретный плод сладок, а благословение от сморчка священника еще дождаться надо». Второй горец заломил берет на затылок и выразительно похлопал свой пах, демонстрируя, про какой сморчок идет речь. «Да нет же», — сказал третий и утер нос, не сводя глаз с Брианы. Та старалась поплотнее укутаться в плащ. «Он просто решил спеть ей песенку перед свадьбой». «Я тоже знаю эту песенку», — откликнулся его приятель и расплылся в широченной улыбке, в которой явно не хватало зубов. «Но могу спеть куда лучше». Щеки Брианы снова запылали румянцем. На гейском она говорила не так хорошо, как Роджер, однако достаточно, чтобы понять общий смысл грубых шуток. Роджер шагнул вперед, прикрывая ее собой. Горцы не затевали ничего дурного, и дальше подмигивания и выразительных усмешек дело не пошло. Наконец первый из них стянул шляпу, похлопал ею по бедру, стряхивая воду, и заговорил серьезно. «Хорошо, что мы повстречали тебя здесь, Дрозд. Моя мать слышала, как ты пел у костра, а потом рассказала всем своим тетушкам и кузинам, что от твоей музыки ноги сами просятся в пляс. Теперь они хором настаивают, чтобы ты непременно спел на празднике в Спринг-Крике. Моя младшенькая кузина выходит замуж. У дяди нет других детей, зато он владеет мельницей». «Знатный праздник получится», — ставил другой рыбак помоложе. Судя по внешнему сходству, он приходился первому горцу сыном. «Затевайте свадьбу», — Роджер говорил на гейском очень медленно и официально. «Значит, селедки будет вдоволь». Два горца постарше рассмеялись над его шуткой, но их сыновья только рассеянно переглянулись. «Эх, ребята ни разу в глаза селедки не видели», — сказал горец в берете. «Здесь родились оба». «А откуда вы родом, сэр? Из какой части Шотландии?» Услышав звонкий голос, горец вздрогнул от удивления. Пару мгновений он просто смотрел на Бриану. Потом лицо его резко переменилось. «Остров Скай», — ответил он. «Городок Скибаст, у подножия Куилин. Меня зовут Ангус Маклауд. Искай — земля моих дедов и прадедов. Но мои сыновья родились здесь». Слова прозвучали тихо, и было в его голосе что-то такое, отчего бурное веселье юношей стремительно угасло, будто их окатили водой. Горец в широкополой шляпе посмотрел на Бриану с любопытством. «А ты, дочка, родилась в Шотландии?» Бри молча покачала головой и запахнула плащ покрепче. «Да, я тоже оттуда», — сказал Роджер в ответ на вопросительный взгляд. «Из селения Кайл оф Лохалш». «Вот как», — ответил Маклауд. И на его суровом лице отразилось глубокое удовлетворение. «Значит, правду про тебя говорят, что ты знаешь все песни шотландских гор и островов». «Не все», — улыбнулся Роджер. «Но многие. И еще выучу». «Выучи, певец», — Маклауд медленно кивнул. «А потом научи своих сыновей». Его взгляд остановился на Бриане, и губы тронула слабая улыбка. «Пусть поют моим детям, чтобы те помнили, откуда мы родом, даже если им не суждено туда вернуться». Один из юношей шагнул вперед и застенчиво протянул Бриане несколько рыбин, нанизанных на веревку. «Возьмите», — сказал он, — «подарок на свадьбу». Роджер видел, как дернулся уголок ее губ от смеха или подступающей истерики, но она приняла мокрую вязанку с королевским достоинством и склонилась в глубоком реверансе. «У меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность», медленно произнесла она на гельском со своим необычным акцентом. Юноша мгновенно покраснел, а старший горец просиял от удовольствия. «Вот и славно, дочка», — сказал Маклауд. «Твой муж научит тебя гельской речи, а ты научишь своих сыновей. Пусть их у вас будет много». Он снял берет и отвесил эффектный поклон, пошире расставив босые ноги, чтобы не упасть в грязь. «Желаем много сильных и здоровых сыновей», — тут же подхватил его приятель. А двое юношей улыбнулись и застенчиво пробормотали. «Много сыновей вам, госпожа». Горцы пошли своей дорогой, периодически бросая назад любопытные взгляды. Они остались стоять в двух шагах друг от друга. Бриана скрестила руки на груди и разглядывала грязь у себя под ногами. Сердце Роджера опять сжалось от боли. Ему хотелось прикоснуться к ней, попросить прощения, но от этого стало бы только хуже. В конце концов она сама шагнула навстречу, положила голову на плечо, и холодные мокрые волосы коснулись его пораненной шеи. Роджер чувствовал, как распухли и отвердели от молока ее груди, напиравшие на него, словно каменная преграда. «Я хочу к Дженни», — тихо сказала она. «К моему малышу». Невысказанные слова застряли в горле, и Роджер разрывался между извинениями и гневом. Мысль о том, что Джем принадлежит другому, не ему, а Боннету, причиняла ему невыносимую боль. «Я тоже по нему соскучился», — прошептал он. Поцеловал Бри в лоб, взял за руку и повел напрямик через луг. Гора высилась над ними, невидимая в клубах тумана. Сверху долетали обрывки фраз, крики и отголоски музыки, как эхо с вершины Олимпа.